Если бы нас гоняли, как их гоняют, мы бы тоже успели. Жека, приподнявшись, взбил подушку и накинул на себя сверху одеяло, устраиваясь ко сну. Я же тебе рассказывал о том, как вылетел с их отборочного конкурса. Каждый день там надо сделать шаг за границу своих прежних возможностей. По сравнению с ними у нас тут курорт с лечебными грязями и оздоровительной физкультурой. Ты прав, но это все равно не отменяет скуки однообразия. Витек все же частично согласился с мнением соседа по комнате, влезая под свое одеяло. Ладно, доброй ночи. Чувствую, утром для нас устроит что-то особенное. Выспаться им не позволили громкие удары тревожного гонга, мгновенно выбросившего их из ласковых объятий Морфея. Опять учебная тревога, вздохнул Витек, приподнимая голову с подушки. Не похоже, с соседней койки быстро поднялся Жека, потянувшись к висящим на специальной подставке доспехам. Учебная тревога бьется как 3-1-3, а тут 3-3, срочный сбор в полной боевой выкладке. Стоит поторопиться, если придем последними, всему нашему отряду премию срежут. Привычные к армейской жизни мужики собрались за отведенное по нормативу время, даже успев идеально заправить кровати. Последнее не являлось особой необходимостью, однако учитывалось в соревновании отрядов между собой. Победители общего зачета каждый месяц получали дополнительную премию, а также участвовали в розыгрыше ценных предметов экипировки, официально предоставляемых великим императором, которого, правда, вживую никто не видел, целовальные сапоги не в счет. Легионеры нередко поговаривали об императоре как о том суслике, которого никто не видит, но он точно есть. Учитывая все известные обстоятельства, суслику мало кто завидовал, мысленно ставя себя на его место и прекрасно понимая причины его безвестности. Первая колонна спешным маршем в город, к порталу, выкрикнул тысячник выстроившимся перед казармами бойцам команду. Сухие пайки и эликсиры на 3 дня получите прямо с телег в пути. Основной обоз нас не догонит. Время не ждет, шевелитесь. Что произошло, Олег? Спросил Жека тысячника, когда тот догнал их, пробираясь во главу движущейся легким бегом колонны. Лайра кем-то атакована. «Война началась», — выдохнул он, стараясь сохранить ритм дыхания на бегу. Портал в столице только запустили, отбив массированную вражескую атаку, прошедшую через него. Говорят, там навалена просто огромная гора трупов, больше ничего не знаю. Вскоре все прояснится, тысячник прибавил темп, уходя вперед. «Вот тебе и развлечение». Жека переключился на бегущего рядом десятника Витера, с которым делил одну комнату на двоих. Пройдя через портал, легионеры увидели последствия ужасного городского боя. Обгорелые полуразрушенные остовы домов и засыпанные битым камнем улицы, когда-то блистающие столицы Лайры. Вокруг портала так и вовсе все было черно от пролитой крови, да и витавший в воздухе смрадный запах с весьма характерным духом недавней смерти говорил о многом. Гора трупов совсем недавно исчезла, подчиняясь законам игровой механики. Для многих в плотном ряду бегущих легионеров этот город до сих пор казался родным, ибо именно в нем они начинали свою игровую жизнь, и вот теперь его кровоточащие огненными всполохами затухающих пожарищ раны заставляли их крепче сжимать оружие, наполняясь праведным гневом. Кто посмел? Крутой был замес. Жека снова обратился к своему товарищу, молчаливо осматривающему окрестности с каменной маской вместо лица. Судя по всему, тут полегла целая армия, тяжело вздохнув, ответил ему приятель. Но город целенаправленно уничтожали, как я посмотрю, явно хотели и вовсе довести его до состояния руин, просто немного не успели. Однако когда их выдвинувшийся дальше отряд пересек мост, то их взору открылся почти не пострадавший центр. Высокий золоченый шпиль Академии все так же блистал на солнце, следов пожаров вокруг тоже не видно. Парк зеленел листьями многочисленных деревьев. Гостиница «Мафиози» тоже не пострадала, хотя окружающее ее пространство превратилось в изрытое и обожженное боевой магией поле, щедро удобренное прахом ушедших на перерождение игроков. Что именно это здание являлось одной из главных целей захватчиков, всем стало совершенно очевидно. И именно тут они понесли невосполнимые потери. Ближе к окраинам город почти не пострадал. Выбитые окна и двери, многие дома подверглись разграблению. Однако захватчики явно спешили прихватить хоть что-то ценное и скорее удрать, даже не думая о поджогах. «От нас не сбегут», — злорадно думал про себя легионер, перехватывая у напарника флягу с водой и делая из нее пару глотков. Выйдя на ведущую в сторону другого королевства широкую дорогу, отряды остановились на привал. 40 минут отдыха, после чего их бег продолжился. Как бы ни спешил противник уйти подальше от разграбленного им города, шансов остаться безнаказанным у него не оставалось. Вскоре колонну легионеров обогнали несколько внушительных отрядов конницы. «Тяжелая конница и драгуны», — пояснил Виктору его приятель, хорошо понимающий в экипировке проскочивших мимо конников. «Опять мафиози?» — хмыкнул легионер, разглядев подозрительно высокие уровни над головами проехавших. «Да», — с заметным недовольством ответил его товарищ. «Наша конница по сравнению с ними откровенно слабовата. Причем, ее только недавно стали нормально гонять. Оказывается, там столько всяких мелочей, без которых просто не обойтись, а понимающих в теме раз, два и обчелся. Да и драгунов нам пока готовить не из кого, хороших стрелков как всегда не хватает, да и арбалеты дороги. Но в отрыве от пехоты конница плохо воюет, потому без нас драка точно не обойдется». И вправду, без пехоты решать дело никто не собирался. Вражеское войско оказалось весьма многочисленным и хорошо вооруженным. Конница семейников и их егеря, диверсанты лишь ослепили его, заставив идти вперед спешным маршем без разведки, постепенно теряя отстающие обозы с награбленным добром и методично загоняя в удобное для решающей битвы место. Легионеры держались немного позади, заметно сбавив темп и устраивая длительные привалы. Для эффективного боя им требовалось большое пространство. И вот момент решающей битвы настал. Выгнанный на большое поле из леса враг обладал многочисленной конницей. Ее разгон по полю с опущенными вниз сверкающими на солнце острыми копьями буквально подавлял дух легионеров, прежде не принимавших участия в подобных битвах. «Сомнут, как есть сомнут», — про себя думал Виктор, стоя во втором ряду и крепко сжимая длинную пику, выставленную в сторону приближающегося противника. Первый ряд держал тяжелые ростовые щиты, готовясь отразить ими копья атакующей конницы. Удар разогнавшейся конницы был страшен. Треск, грохот, крики боли и конское ржание – все смешалось в одно краткое мгновение. На пику легионера удачно насадилось сразу два вражеских тела, потому ее пришлось бросить, взявшись за короткие метательные дротики. Первый ряд щитоносцев устоял, сказывалась разница в уровнях, подготовке и физической силе, потому потери легиона оказались до неприличия малыми. Вражеская конница мгновенно потеряла инициативу, закиданная дротиками. Повернувшие своих лошадей назад всадники падали на землю, выбитые ими из седел. Вопли раненых, лязг оружия, громкая ругань бойцов, четкие команды десятников. Манипула делает решительный шаг вперед, добивая тех врагов, кто еще не ушел на перерождение. За первым шагом следует второй, а за ним и третий. Почувствовав свою силу, легионеры стремительно гонят отступающего противника до сделанных из сцепленных друг с другом обозных телег заграждений. Следует команда остановиться, иначе бы начался незамедлительный штурм. Но командирам виднее, а дисциплина в легионе действительно железная. Недолгая заминка, вперед строя выходят стрелки. Ошеломленный противник мечется по своему лагерю, надеясь сбежать через открывшийся портал в арке. Стрелки собирают обильную жатву, буквально выкашивая деморализованных игроков. Реального сопротивления больше нет, и звучит новая команда. Стрелки отступают, а легионеры бросаются вперед на баррикады, безжалостно добивать тех, кто не успел спастись бегством. Быстрый рывок вглубь рушащейся обороны лагеря, организованного сопротивления почти нет, редкие попытки вражеских командиров хоть как-то построить своих бойцов быстро пресекают зоркие стрелки. Разгром и избиение. Но звучит новая команда, и легионеры дружно ныряют в зеркало открытого портала. Им требуется захватить и во что бы то ни стало удержать плацдарм с другой стороны. Мгновение перехода и тяжелая пехота попадает просто под ураганный обстрел из луков. Вывалившиеся из огромной арки посреди открытой степи легионеры стали быстро выстраиваться в черепаху, несмотря на плотный обстрел. Их крепкие доспехи хорошо держали стрелы, да и щиты позволяли прикрывать наиболее уязвимые места. Однако появилось множество легкораненых, а кое-кто из числа неудачников так и вовсе умудрился отправиться на перерождение. Несмотря на понесенные потери, контролируемая вокруг арки портала площадь только увеличивалась. Легионерам противостояла лишь легкая конница, несмотря на свою многочисленность, предпочитавшая держаться на отдалении. Регулярно прилетающие с ее стороны стрелы лишь нервировали бойцов в плотном строю, более не причиняя вреда. Похоже, они лишь тянут время. «Если нас еще не выкинули отсюда», — решительно бросив все наличные силы в атаку, — «то чуть позже шансов на что-то подобное у них и вовсе не останется», — высказал свою догадку Виктор своему приятелю Жеке, стоявшему с ним плечом к плечу. Парочка стрел громко стукнула в щит легионера, еще одна со звоном отрикошетила куда-то вверх от шлема его приятеля. Я бы на месте их главарей сейчас спешно драпал в степь, прихватив наиболее ценное и бросив все остальное, поддержал мнение тот. Судя по открывшейся карте, тут огромная равнина. Пока наша кавалерия сориентируется, тех и след простынет. Но это уже не наша задача, пусть их мафиози ловит, они давно поднаторели в подобных развлечениях. Да блин, и когда же у них стрелы закончатся, громко выругался Витек, получив крепкий удар оперенным гостинцем по шлему. Шлем, естественно, выдержал, однако в голове теперь неприятно шумело. Поднимать щит выше, дабы полностью закрыть им голову, он опасался, ибо появлялся риск получить стрелу в ногу, а там доспехи имели слабость. Приходилось мужественно терпеть и грязно ругаться, иначе не выстоять в первом ряду. Думаю, час или полтора они нас еще так потерроризируют. Его приятель нашел самые добрые слова, дабы немного подбодрить, пояснив: «Я вот смотрел когда-то давно описание особенных колчанов для лучников. Выглядят как самые обычные, торчат наружу парочка стрел, зато внутри их влезает целый мешок. Судя по интенсивности обстрела у наших противников именно такие. И даже не спрашивай, сколько они стоят, все равно не купить. Даже у мафиози нет. Радует только одно, пробивные стрелы, похоже, им запретили тратить, явно не надеются выгнать нас отсюда». И здесь он был отчасти прав. Всерьез выбить легионеров с захваченного у портала плацдарма легкая конница Грига даже не пыталась, понимая, что им этого просто не удастся. Да и пробивных стрел у нее банально не осталось. Почти все они были израсходованы при неудачном штурме гостиницы семейников. Жалкие остатки придерживались для прикрытия спешного отступления, ожидавшегося вот, как только так сразу. После крайне неприятного знакомства с тяжелой конницей противника это было весьма актуально. Непризнанный император Грег, удерживая ровную спину в качающемся седле, оглянулся назад, дабы навсегда зафиксировать в памяти открывающуюся там картину. Крепко зафиксировать, дабы позже предъявить свои законные требования по длинным, предлинным счетам. Огонь многочисленных пожарищ прямо на его глазах сливался в одно большое пламя настоящего огненного шторма, выстреливая высоко в небо. Его яркость могла бы поспорить с закатным солнцем, безучастно взирающим с высоких небес на далекую землю. Остекающаяся к пламени волна пахнущего разнотравьем степного воздуха заметно мешала двигаться вперед. Сколько надежд и ресурсов было вложено в строительство нового города, и все они в одно мгновение обратились в прах и пепел, дабы не достаться врагу. Отступая в степь, непризнанный император приказал уничтожить все, что только можно. Не желавшие срываться с насиженного места живые цифры безжалостно уничтожались его людьми, невзирая на их ценности и былые заслуги. Мастера не должны попасть в руки конкуренту. Кто решил спрятаться в подвалах и темных закутках, сейчас сгорали заживо в очищающем пламени огромного пожара. Грегори со своими людьми отступал в глубину степи, имея лишь призрачную надежду на благополучный исход. Он знал, что враги его не отпустят и обязательно последуют за ним. Основную точку воскрешения его клана тоже пришлось безжалостно разрушить, дабы противнику было сложнее закрепиться на новом месте и тем более не получить власти над его людьми. К сожалению, слишком много сильных бойцов попали в плен и сейчас не отвечали на вызовы. Возродиться после гибели им теперь будет уже негде, придется создавать новых персонажей в новом месте. Общие потери вообще превышали все разумные рамки. Зря он тогда польстился на уговоры колдунов, его банально использовали в какой-то нелепой игре. И ведь шансы на успех, несомненно, имелись. Если бы не тот сбой с порталом и гибель орды кочевников, все бы у них получилось. Это явная ошибка планирования операции, ответить за которую теперь, увы, некому. Все пришлые колдуны бездарно сгинули в схватках с этими проклятыми выродками. Именно так Грег мысленно называл людей своего соперника. Как только он смог набраться столько сил, спрашивал он у себя, ведь только одними деньгами прыгнуть выше головы не выйдет, надорвешься. Где-то я упустил что-то важное. Мысли непризнанного императора так и крутились по кругу, выискивая оплошность или ошибку. И опять, кто? Личность скрывающегося за множеством фальшивых иллюзий соперника волновала его не меньше всего прочего. Некогда он думал о том, что ему противостоит его же главный партнер по бизнесу. Тот и вправду некогда проявил большую инициативу по переселению из реального мира в созданную ими матрицу. Однако, проверив и сопоставив множество фактов, Он отбросил эту версию. Непростой разговор со старым партнером лишь подтвердил его догадки. Тот сосредоточил все свои силы на другом слое игры, вернее, совсем другой игре их корпораций, которая вскоре должна выйти на рынок. Надо же, как крепко старика зацепил космос. Мысль искреннего изумления пробилась сквозь безрадостные размышления относительно своей судьбы. В какой-то момент Грег и вовсе выпихнул все мысли из головы, молчаливо покачиваясь в седле и обозревая бескрайние просторы ночной степи. До места принятия окончательного решения еще много пути. «Как видишь, я уже тебя успел заждаться», — с совершенно нескрываемым ехидством проскрипел голос шамана, поприветствовавшего непризнанного императора Грега ленивым взмахом руки. Каждый раз, попадаясь на глаза Грегори, шаман выглядел по-другому, старея буквально не по дням, а по часам. Вот сейчас перед ним уже сидит около юрты широкоплечий старец с короткой белой бородой. Вокруг его смеющихся глаз сплели сеть тонкие морщинки, а усохшие руки перевязаны узлами синих вен под тонкой кожей. А ведь в прошлый раз тот же шаман выглядел 30-летним мужчиной в самом расцвете сил. И другие кочевники рассказывали о том, что совсем недавно тот вообще был сопливым юнцом, ага, с 70-м уровнем над головой. Шамана не любили, шамана боялись, но, тем не менее, его искали отчаявшиеся и посрамленные, жаждущие славы или мести, богатств и успеха у строптивых баб по какому-то недоразумению или попущению богов, наделенных невиданной красотой. Кое-кто его даже находил, чаще всего на свою голову, ибо большинство нашедших назад не возвращались. Кочевники шептались о приносимых шаманам кровавых жертвах злым духом, дабы привлечь их внимание к чужой просьбе. Если желание просителя покажется тем мелким и недостойным, то они легко выпивали его душу, и именно душа шла в качестве оплаты за их благосклонность в случае их согласия оказать помощь. Немногих вернувшихся и даже добившихся предела своих мечтаний, спрашивать о проведенном у шамана времени было совершенно бесполезно, как правило, они просто ничего не помнили. Да и жизненный путь их нередко быстро обрывался каким-то нелепым случаем. Упасть с движущегося шагом коня и при этом сломать себе шею, считалось самым обычным делом. Изредка шаман сам возникал на пути тех, кто сильно нуждался в помощи незримых, но весьма могущественных духов. Он впервые встретился с Грегори, когда тот первый раз оказался в степи. Тогда шаман просто посмеялся над напыщенным гордецом с немеренными амбициями и поведал тому об их второй встрече, когда тот будет близок к полному краху своих стараний и крушению надежд. Непризнанный император чуть позже выкинул пророческие слова шамана из головы, ибо ничего не предвещало беды. И вот теперь на восьмой день блуждания в степи с висящей за спиной погоней, которую так и не удалось сбросить, он уже и сам мечтал об этой обещанной встрече. Все попытки подставить загонщиков под удары союзных ему кочевых племен оказались безрезультатны. Безжалостные враги быстро разделывались с небольшими по численности отрядами конницы, крепко вцепившись в не успевший остыть след беглецов. И хотя идущая вместе с Григом армия значительно превышала по численности все отряды загонщиков вместе взятые, тот не питал особых иллюзий относительно итогов возможной схватки. Слишком заметным было качественное преимущество преследователей. Им ведь требовалось лишь, связав боем, задержать бегущее воинство и дождаться закованные в сталь имперские легионы. А вот уже им противопоставить Грегу было практически нечего. Окончившаяся полным разгромом предыдущая попытка намертво впечаталась в его память. «И чего ты потребуешь от меня за исполнение заветного желания?» Бизнесмену не хотелось долго ходить вокруг да около. Более того, он чувствовал явную заинтересованность со стороны сильно постаревшего шамана. Тот и вправду давно ждал этой встречи, словно зная наперед обо всех произошедших событиях. Вдруг пространство между ними как будто расчистилось. Исчезли многочисленные люди и лошади, пропали звуки большой толпы, и лишь вездесущий степной ветер кружил вокруг двух людей, пристально смотрящих друг другу в глаза. «Ты пустишь меня в свое тело и откроешь душу, дав новое материальное воплощение, а взамен обретешь мое могущество», — проскрипел голос шамана, и Грегори вдруг с ужасом осознал, что он сейчас разговаривает совсем не с человеком. Шаман — всего лишь бренное пустое тело, коим владеет какой-то могущественный дух, непонятное существо, способное видеть будущее и решительно вмешиваться в дела настоящего. «Забудь страх, будущий владыка этого мира», — голос шамана обрел силу, и из него мгновенно исчезли все скрипящие нотки. «Твой грозный соперник, который, несмотря на все мои усилия, с минуты на минуту прорвется сюда, не так давно сумел повергнуть в небытие самого сильного бога этого мира. По сравнению с ним ты мелкая и жалкая букашка. Он легко раздавит тебя, дабы ты не помешал ему достигнуть своей цели. Твои мечты и надежды раздавит кованым сапогом, заставив его целовать, принимая всю полноту чужой власти над собой, как это сделали некоторые короли, или исчезнуть навсегда. Нет даже надежды на бессмертие пришельца из другого мира. Возможности начать все сначала у тебя больше нет, и лишь многократно приумноженная твоими личными талантами моя сила способна его остановить и даже уничтожить. Только скажи, я согласен, и тогда все может измениться. Слова непонятного духа буквально кромсали разум и чувства застывшего в нерешительности единственного слушателя. Он чувствовал в них самую горькую правду, с которой ничего нельзя поделать. Еще больнее было терпеть навалившееся ощущение полной беспомощности. Своих сил и возможностей переменить ситуацию он не видел. Да, еще можно прямо сейчас, спасая навсегда покинув этот игровой мир, бросить все и забыть, ибо еще раз влезать в борьбу будет уже слишком поздно. Тогда все прежние старания и былые надежды действительно пойдут прахом. Против этого решительно вставало все в душе Грегори. Для него такой ход сравним с полной и окончательной потерей самоуважения. А раз так, то есть только одно подходящее решение. «Я согласен», — негромко проговорил он. Секундой от тела шамана отделяется яркая голубая сфера, свободно вливаясь в тело непризнанного императора. В следующее мгновение окружавшие Грега люди увидели, как он расправил поникшие было плечи и вытянулся во весь свой рост. Окинув свое потрепанное долгим бегством воинство внимательным изучающим взором, он поднял руки к небу. Все мгновенно застыло, стремительно укутываясь возникающим буквально из ниоткуда плотным белым туманом. И лишь немногие успели заметить поразительно высокий 970-й уровень над головой нового могущественного существа, в которого вдруг превратился бывший непризнанный император Грег. Мы неизбежно отставали, бегущее вражеское войско ускользало от нас раз за разом. Интуиция просто орала, что промедление сейчас грозит просто огромными проблемами в будущем. Но бескрайняя степь явно имела своего могущественного хозяина, который, мягко говоря, не желал нас здесь видеть. Все мои попытки прыгнуть сквозь пространство оказывались совершенно безрезультатными. Я банально не чувствовал удобной точки выхода. Аллия тоже разводила руки в стороны, сказав о встающих перед ее пространственным взором сильных помехах. Оставалось лишь догонять беглецов самым обычным образом, периодически сталкиваясь с небольшими, но весьма крепкими отрядами кочевников. Словно заведенные те шли на убой, желая нас хоть немного задержать. Один раз накинулось целое племя, старики, дети, бабы, совершенно не жалея себя, старались причинить нам хоть какой-то ущерб. Но против полностью заряженных магических щитов их луки и стрелы оказались бессильны. Шедшим за нами конным легионерам пришлось собирать раненых и наводить порядок. Трофеи со степных кочевников оказались на удивление богатыми, однако главного, города подлых захватчиков, нам не досталось. Прямо на наших глазах его пожрало жаркое пламя, в котором плавились даже камни. Лишь мой разумный конюль радовался представившейся возможности пообщаться с хозяином, порой откровенно издеваясь над ним. Вот откуда в нем столько едкой язвительности, хотя с другой стороны, его советы оказывались весьма уместными и помогали всем нам выходить из стычек практически без потерь времени. Я ему пообещал после очередной подколки с его стороны назначить его командующим всей нашей кавалерией. Конь проникся и на некоторое время прекратил язвить. Он же хорошо чувствовал степь, позволяя удачно срезать расстояние постоянно петляющей погони. Только благодаря ему мы неотвратимо нагоняли беглецов. И вот остался последний рывок. Я уже прекрасно чувствую множество людей впереди, в жилах медленно закипает кровь от предвкушения доброй схватки. Больше ничто не способно нас остановить. Выскакиваю на гребень холма и вижу, как заполненная множеством людей огромная долина внизу быстро покрывается плотным белым туманом. Одновременно по чувствам ударяет нечто потустороннее, похожее на то, что было во время схватки с темным божеством. Но я лишь послал мысленный приказ Улю, дабы тот выкладывался до конца. Нужно как можно скорее прорваться в центр творящегося внизу безобразия и немедленно уничтожить того, кто за всем этим стоит. Вот уже туман совсем близок, еще немного и несущаяся за мной конная лава ворвется в него, сметая все на своем пути. Еще одно короткое мгновение, и туман рассеивается. Перед глазами лишь пустая степь с множеством следов. Резко исчез окружающий фон чьего-то могущественного присутствия. И лишь одинокая юрта кочевника с лежащим около ней телом полностью высохшего старика достается нам в конце долгого пути. Преследуемые нами люди мгновенно перенеслись куда-то далеко. Далеко, я не могу проследить за ними сквозь пространство и открыть свой портал. Интуиция в фоне предвещает скорые неприятности, но все и так понятно уже без нее. В борьбу на стороне противника вступила новая неизвестная сила, и чего можно от нее ждать, совершенно не ясно. Ясно лишь одно, это не обычная магия, а нечто иное. Лишь немного похоже на прямое божественное вмешательство, хотя окраска все же отличается. Это не кто-то из числа богов, уверенно заявила богиня Лиева, появившаяся в моем шатре, когда мы разбили свой походный лагерь в опустевшей долине. Куда-либо торопиться теперь не имело смысла, все уже закончилось. Первый состав клана планомерно возвращался в край потерянных героев по мере освобождения транспортных шаров, второй вместе с легионами готовился к планомерному захвату прилегающих к степи королевств. Довольно вольницы, пришла пора объединить весь континент под одной императорской короной. Значит, в этом мире есть кто-то еще, по могуществу вполне сопоставимый с вами, заметил я со своей стороны, усаживая божественную красавицу на свои колени, пока та опять куда-то не удрала. Наши прямые конкуренты, претенденты на людские чаяния и желания, свободные духи, пояснила она. Своей силы у них обычно немного, но они способны многократно усиливать тех, кто их в себя по глупости впустит. По глупости, немало удивился ее заявлению. Именно так, подтвердила она, кивнув. Духи поистине ненасытны, они требуют от своих носителей душевных волнений, коими сами и питаются. И чем дальше, тем больше. Пока одержимый человек к чему-то сильно стремится, буквально горит своим желанием, они ведут его к цели, предоставляя необходимые средства и открывая возможности. Но стоит лишь остановиться, заскучавший дух быстро пожрет душу глупца или, убив тело, вырвется на свободу в поисках следующей жертвы. Когда-то давно нам, богам, удалось выгнать их из городов и вовсе отогнать от основных людских скоплений. Многих так и вовсе уничтожили. К сожалению, не всех. Духи попрятались там, где хватало людей, но божественное присутствие было минимальным, в степях. Они долго собирались вместе и копили силы, дабы в очередной раз бросить нам вызов. И чего теперь нам стоит ждать, к чему готовиться? До меня быстро доходил смысл сказанных богиней слов. К большой и кровавой войне, поведала она то, о чем я и так уже догадался. Преследуемые вами люди благополучно перенеслись на другой континент, вот эта информация была действительно новой. Там они попытаются подчинить себе всех прочих, и, думаю, у них все получится. Ты сам приложил немало сил, дабы ослабить тамошние центры силы и нарушить равновесие. Вы еще слишком слабы для прямого вмешательства в те события, потому стоит готовиться к появлению второй континентальной империи, однозначно враждебной нам и вам. Единственная приятная новость для тебя заключается в том, что любое перемещение порталами между континентами теперь стало принципиально невозможным. Тут постарались и мы, и духи, своим кратковременным противоборством нарушив общую связанность пространства. Со временем оно должно обратно зарасти, однако на это уйдут минимум десятилетия. И склеить обратно пространство не мы, ни духи не сможем, как и еще раз его порвать. Такие масштабные воздействия возможны лишь раз в пару столетий, и то при накоплении внутренних напряжений поля планеты. Потому стойте флот, готовьте моряков и морскую пехоту. Сумевший завладеть просторами океана получит огромное преимущество в дальнейшем. Вспомни про свою Клару, пока она буквально без ума от тебя. Со своей стороны я постараюсь договориться со всеми остальными богами, дабы они однозначно встали на твою сторону, а не метались туда, сюда, пытаясь спасти свои статуи в разрушаемых одержимыми вандалами храмах на другой стороне океана. Богиня замолчала, а я сидел в полной прострации. Ставки в игре все возрастали и возрастали. Шестая глава. Бескрайние просторы Великого океана. Бросить все и сразу перейти к новой задаче у нас, естественно, не вышло. Какой такой океан, какие корабли, когда на целом континенте нет единства и согласия? Финансы поют не романсы, а похоронный марш, в гробу лежит некогда единая банковская система. Чеки все же рухнули, полностью перестав работать. Нарушение чего-то там, в незримых пространствах между континентами, стало последней песчинкой, крепко заклинивший давно не смазываемый механизм. Чуть ли не все королевства брецают друг перед другом оружием. Распоясались бандиты и разбойники, окончательно потеряв страх и совесть. Ах, да, еще и со стороны реального мира потянуло настойчивым интересом очень крупных игроков. Азиатские страны дружно решились на масштабную экспансию в виртуальный мир. Каждый день появлялось примерно по сотне тысяч новых гостей, страстно желавших занять здесь достойное место, если надо, потеснив пришедших раньше игроков. Толпы корейцев, китайцев, индусов и прочих чуть ли не во всех крупных городах настойчиво пытались создать свои национальные общины, отстроить закрытые кварталы и постепенно подмять под себя всех прочих. Имеющиеся условия мирной социализации с цеховыми и гильдейскими правилами, а также общественными нормами азиатов не сильно радовали, потому многие новички смело шли в разбойники, пытались вооружаться до зубов, но это у них получалось плохо. Проблемы банковской системы сильно мешали вводить реальные деньги в игровую экономику, да и все оружие сейчас выгребала подготовка к войне всех против всех. Новички просто не успевали вписываться в существующие расклады. Роль обычного мяса с сучковатыми дубинками вместо железных мечей в руках их тоже не привлекала. Хотя кое-кто как раз решился набрать такую массовку, и почему-то именно против нас. Легионы выдвигались из степи в обитаемые земли. Им навстречу выходила объединенная армия сразу двух королевств. Они изначально собирались воевать с войском моего соперника, и против массовой конницы их подготовка могла действительно сыграть. Хорошая защита от легких стрел в виде кожаного доспеха и шлемов с войлочным подбоем, крепкие деревянные щиты, натренированные отражать острыми пиками наскоки всадников пехота в общем количестве, превышающим 300 тысяч. Вот эта массовая пехота как раз и состояла из различных азиатов. Уровни игроков оставляли желать лучшего, едва ли превышали 20-25 пунктов, что, впрочем, тоже немало для таких больших масс народа. Однако против закованных в железо имперских легионов все это войско выглядело самым обычным мясом. С той стороны имелось правильное понимание текущего расклада, но кровавая битва все же состоялась. Рано поутру в поросшей чахлым кустарником большой долине напротив друг друга выстроились две армии. Командование как с одной, так и с другой стороны размещалось на пологих возвышенностях, дабы прекрасно видеть происходящее внизу. Со своими людьми я решил не вмешиваться в драку, дав возможность легионам проявить себя. И вот затрубили звонкие горны, войска пришли в движение. Легионы шагнули вперед, а войско противника сплотило свои ряды, приготовившись к отражению удара. Со стороны неприятеля полетела боевая магия, однако, защитные амулеты легионеров прекрасно держали ее напор. То тут, то там вспыхивающие щиты силы отражали и рассеивали огненные шары, ледяные копья и цепные молнии. Вот легионы сближаются с противником примерно на сотню метров, и теперь уже они разряжают свои боевые амулеты. Над вражеским войском вспыхивает единый магический щит, укрывая его от непрерывного потока злобной боевой магии. Но долго тот не продержался, запас силы вражеских магов быстро исчерпался. С громким хлопком лопается огромный щит, и в строй беззащитных солдат врывается сама смерть. Первые ряды в несколько мгновений осыпались прахом, но и запас магических свитков, а также заряд боевых амулетов у легионеров полностью исчерпался. Дальше пришло время дротиков и мечей. Слаженный залп метательных снарядов сводит все попытки противника выстроить защитный строй на нет. Легионеры стремительно бросаются вперед, легко добивая ошеломленного и подавленного противника. Командующий вражеского войска выводит с флангов резервы, дабы попытаться заткнуть прорыв, но огромная разница в уровнях, подготовке и экипировке приводит лишь к планомерному перемалыванию подступающих сил противника. Мне же пришлось наблюдать за форменным избиением младенцев со стороны, утешая себя лишь тем, что младенцы сами выбрали такую судьбу. Несмотря на формальное бессмертие игроков, более другие ощущения самые настоящие, а ведь могли просто сдаться или благоразумно отступить. Нет, решились проверить свои силы, что по результату мало отличалось от попытки сокрушить своей головой каменную скалу. Легионеры же практически не несли потерь, вовремя чередуя свои ряды, дабы не свалиться от усталости непрерывной мясорубки. Когда подходящие резервы оказались полностью перебиты, часть вражеского войска спешно отступает, бросая оружие и тяжелую амуницию, ибо состоит не из бессмертных игроков, а местных жителей. Те прекрасно поняли свои перспективы остаться на этом поле хладными тушками. Их гениальная стратегия сначала завалить нас бессмертным мясом, а после своими силами добить потрепанные долгим боем легионы дала сбой. Хотя, стоит признать, против кого-либо другого такая задумка могла бы и сыграть. Еще один рывок легионеров закономерно превращается в преследование бегущего противника. Тут бы стоило ввести в бой нашу конницу, как раз спрятанную за холмом для такого вот случая, но я не отдаю приказа. Зачем бездарно уничтожать моих будущих подданных? Битва завершилась нашей безоговорочной победой, и имперские легионы двинулись в сторону столицы ближайшего королевства, предварительно разграбив доставшийся нам вражеский обоз. Разбежавшийся противник изрядно облегчил нам логистику снабжения войска свежими продуктами питания. Шедшие спорым маршем легионы никто не пытался задержать, все дороги словно вымерли. Даже разбойники попрятались по глухим чащобам и сидели там тихо, тихо. А у самой столицы нас встречала представительная делегация из расфуфыренной королевской знати, с ключами от города на бархатной подушке. Проверив наши силы в сражении, сиятельные аристократы решили сдаться на милость победителю. Самого короля среди встречающих не нашлось, пришлось мне вместе с небольшим отрядом направиться во дворец. Легионеры же полноводной рекой втекали в большой город, растекаясь по его улицам и кварталам, однако устраивать грабежи и другие беспорядки им было строжайше запрещено. Приветствуем полномочного представителя великого императора. Сразу за воротами дворца меня встретили местные хозяева. И сюрприз, королей среди них оказалось больше одного. Над головами мужчин восточного типа, причем с заметными чертами кровного родства, система высветила их официальные должности золотым шрифтом. Сразу четыре короля ближайших королевств решили выяснить, какую судьбу для них предопределил победитель. Ну и про меня они заранее постарались выяснить все возможное. Мы, впрочем, тоже не теряли времени зря. Пока легионы топали пешим маршем, в столице ближайших королевств наведались наши разведчики, и к настоящему моменту я уже имел более-менее точный расклад по сложившейся ситуации. Пока мы шли по закоулкам дворцового комплекса в какое-то церемониальное помещение, я активно крутил головой, и сам город был выстроен в своеобразном старо-китайском стиле, а уж отделка дворца так и вовсе просто кричали об этом. Резные составные крыши, витые расписные колонны и стилизованные изображения драконов, змеев на многих открытых поверхностях. Местные же обитатели тоже немного смахивали на китайцев, узкий разрез глаз и пухлые щеки на круглых лицах, но при этом цвет кожи вполне белый, как и общее строение тела, скорее подходящее европейцам. Одевались местные властители в расписные цветами и драконами шелковые халаты свободного покроя, а попавшиеся мне на глаза слуги и прочий обслуживающий персонал щеголял во вполне себе европейской рабочей униформе с прописью имен и должностей на груди и спине. Такая вот своеобразная смесь Востока и Запада, вековых традиций и современности. Мы прошли через большой красивый сад, дабы оказаться внутри большой воздушной беседки, пол которой был завален мягкими подушками. Судя по всему, предварительные переговоры предполагается провести тут. Основную часть с подписанием бумаг и принятием взаимных обязательств проведут уже другие люди и в другом месте. В беседке нас дожидался уже вполне настоящий классический южный китаец с жестким властным взглядом и фальшивой протокольной улыбкой. Игрок, 99 уровень. Золотистый цвет надписи над головой явно показывает его официально признанное благородство. И мне сразу же становится понятно, кто тут на самом деле будет принимать реальные решения. От нашего лица вести диалог будет досточтимый Рей Лиасин, с легким кивком головы представил дипломата старший из королей, остальные кивками подтвердили свое согласие, размещаясь на мягких подушках. Для начала мне бы хотелось услышать о том, чего конкретно вы добиваетесь, и кто за вами стоит, Рей Демиус. Без всяких восточных политесов и прочего протокольного расшаркивания начал дипломат, причем говорил он по-русски с едва заметным акцентом. Вместо ответа на столь жесткие вопросы я лишь ухмыльнулся, устраивая свое седалище на мягкие подушки. Кстати, висящие под потолком беседки и за ее пределами подслушивающие и подглядывающие магические конструкты принадлежат вашим доверенным людям или же вы сами о них ничего не знаете? Как бы между делом спросил присутствующих. Те дружно переглянулись, а на их лицах читалась заметная озадаченность и явное недоверие моим словам. Значит, никто не станет возражать, если я отставлю неизвестных соглядатаев без вкусной пищи для ума, одновременно со словами быстро давлю замеченную шпионскую магию. Лишь одно плетение попыталось оказать заметное сопротивление, а чуть позже просто сбежать в сторону и спрятаться в стволе дерева, но я не оставил ему шансов, заодно отправив по оборвавшейся нити силы своего автономного разведчика. Хочется узнать, кто тут любит подглядывать и подслушивать, не испросив заранее разрешения. А сами вы, Рей или Асин, чего конкретно вы добиваетесь, кто за вами стоит, мне и так понятно. С ехидной ухмылкой вернул вопрос немного озадаченному переговорщику. «Мне кажется, вы несколько забываетесь», — тот быстро вернул самообладание, продолжив эмоционально давить, тем более прекрасно понимая стоящие за моей спиной силы. «Пожалуй, признаю, фаллический символ лучше символического фаллоса», — с легким смешком ответил ему. «Ваши так называемые силы здесь лишь потенциальны, а вот моя сила вполне реальна». «Иначе бы вы даже не задумались над идеей вести со мной переговоры. Боюсь, ваши информаторы подкинули вам тухлую рыбу, а аналитики сильно ошиблись в оценке исходящей от меня опасности, раз было принято выбрать жесткую форму диалога. То есть вы даже не пытаетесь прикрыться неким несуществующим великим императором», — усмехнулся китаец. «Тут уже обретался один претендент, у того хоть настоящая корона была, похоже, он решил меня уязвить. Корона и у меня есть». С этими словами я проявил артефакт на своей голове, заранее признав необходимость раскрыться. «Признанное!» – изумленно воскликнул один из присутствующих королей. Глаза остальных стали вполне европейскими, и лишь китаец, переговорщик, пока ничего и не понял. Но обратив свое внимание на их лица, похоже, начал что-то подозревать. По крайней мере, один дрогнувший мускул на его лице я отметил. «Мы признаем твою волю пред собой, повелитель», – дружно заявили мне короли, встав на колени и склонив головы. «Это полностью противоречит всем нашим прежним договоренностям». Резко вскинулся китаец, метнув в мою сторону злобный взгляд. «В силу открывшихся обстоятельств наши прежние договоренности полностью утратили силу», подняв голову, ответил ему король, превосходивший возрастом всех остальных. «А вам, генерал Вонг, я бы сейчас предложил задуматься на тему того, кто вас так крепко подставил». Я снова взял инициативу в свои руки, пока кто-то сгоряча не наделал глупостей. «Этот китайца мы уже давно опознали, и сейчас Аллия мысленно суфлировала мне, что необходимо делать. Перестаньте теребить перстень, пытаясь судорожно достучаться до своих людей, себе же сделаете только хуже». Переговорщик снова ожег меня своим гневным взглядом. «Мы давно знаем о вашем секретном оружии и всех прочих приготовлениях, и лишь одна моя мысль способна помножить их на ноль. Что будет после, вам, думаю, объяснять уже не требуется. Надо отдать должное китайцам, они смогли здесь сделать практически невозможное, изобрести порох. Естественные законы этого игрового мира отличаются от реальности. Скорости протекания химических процессов здесь немного иные. В результате вместо вспышки или взрыва происходит обычное неспешное горение. Смешение селитры, угля и серы по классическому земному рецепту пороха приводит к появлению однородной субстанции, имеющей свойство медленно гореть без доступа воздуха. Так вот, китайцы буквально чудом смогли подобрать дополнительные компоненты, ингибиторы, замедляющие образование той самой однородности массы и получить вполне рабочий черный порох. Вот только победить все его недостатки они не успели. Порох обладал нужными свойствами всего лишь пару суток после приготовления, заранее его не приготовить. Также он отличался низкой стабильностью и, о чем пока не подозревали сами китайцы, высокой чувствительностью к магическому воздействию извне. Проиграв первую битву, китайцы готовились взять реванш, если им не удастся договориться на своих жестких условиях. В этом городе и в его окрестностях была собрана почти миллионная армия, вооруженная пушками, картечницами и мушкетами. Придя сюда, мы сами оказывались в подготовленной ловушке, откуда по их планам никто не должен уйти живым. Вот только и мы не лыком шиты, заранее закинув сюда клановые отряды спецназа и разведку. Пока я, шествуя во главе легионов, изображал флаг, другие активно работали, позволив мне сейчас воспользоваться плодами их нелегких трудов. Но как вы узнали, генерал Вонг даже внешне паник, принимая свое поражение после недолгих раздумий и трезвой оценки ситуации, которая далась второму человеку Китая. А если смотреть более внимательно, то и первому, весьма нелегко. Слишком велики ставки в этой игре, давно вышедшие на уровень государств. Вы верно определили реальную значимость этого мира для будущего Земли, раз под видом простых игроков спешно направили сюда добрую половину своей армии, специальных служб и кинули просто запредельное количество других ресурсов, я решил немного приоткрыть генералу свои карты. Судьба планеты Земля решится именно здесь. Кто получит полную власть тут, тот сможет управлять миром и там, ибо ресурс ускорения времени жизни значит слишком много при связанности экономической базы. Вы все это поняли позже других и попытались сократить отставание, а то и вырваться вперед за счет привлечения всех резервов своего огромного и сильного государства. Однако при одном лишь взгляде на меня, теперь вам должно стать очевидным, что в этой гонке победитель уже давно определился. Он предусмотрел все опасности как с этой, так и с другой стороны, у него есть силы и необходимые ресурсы, а также твердая воля довести нужное дело до конца. У вас же еще есть шанс добровольно присоединиться к победителю, хотя кое-кто постарался сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Я выдержал паузу, всматриваясь в осунувшееся лицо генерала и даже не пытаясь уловить его эмоции. Мы, конечно, можем подсказать, кто решил жестко столкнуть нас лбами, но лучше вам самим разобраться в этом без нашей помощи, окончательно определившись, кто вам друг, а кто нет. Можете связаться со своими людьми, я снял блокировку вашего перстня. Окончательно выговорившись, я откинулся на мягкие подушки. Несмотря на кажущуюся простоту, эти переговоры уже изрядно утомили меня, а ведь еще даже половина дела не сделана. Дальше короли насели на меня с предложениями немедленно устроить большое празднество в честь счастливого восстановления Великой Империи, а генерал полностью ушел в себя, общаясь по связанному перстню со своими подчиненными. Его впереди ждало много интересных открытий, а чтобы некоторые из них не сбежали, немного постараются наши люди. Инициативу королей же мне пришлось жестко задавить, перенеся грандиозный праздник к моменту восстановления империи хотя бы в масштабах одного континента, а пока провести к тому необходимые приготовления. Да и про личность великого императора просил никому не говорить, достаточно лишь того, что она лично им теперь стала известна. Передав королям заранее подготовленные предложения, касающиеся дальнейшего существования их в рамках Большой Империи, поспешил откланяться. Мне срочно требовалось оценить масштабы разрушения местного городского портала, при возможности сразу приступив к его восстановлению. На месте большой площади порталов ожидаемо оказался большой городской рынок, пустовавший по случаю ожидания местным населением большой драки. Но мы сумели сделать буквально невозможное, оставили всех без хорошего развлечения. Теперь местные жители с некоторой опаской выглядывали из своих убежищ, любопытство оказалось сильнее страха. Некоторые так и вовсе подходили с предложением чем-то помочь, особенно за денежку малую. Мне и своих помощников хватало, как и заранее набранных расходных материалов, потому уже к вечеру все круги мгновенного перемещения оказались в работоспособном состоянии. Памятуя о вторжении в столицу Лайры, я изрядно намешал дополнительной защиты и каверзных ловушек для любителей несанкционированных подключений. В силу заметно разрядившейся обстановки, большая часть легионеров отправилась отдыхать в свои казармы баронства ТОК. Остались лишь патрули, ну и несколько групп быстрого реагирования на случай возникновения каких-либо нештатных ситуаций. Особого доверия к хозяйничающим тут китайцам ни у меня, ни у моих людей не возникло. Городской банк и гильдейские здания мы тоже взяли под надежную охрану, ибо несколько мелких эксцессов уже произошли. Разобравшись с основными делами, я вызвал сюда свободный шар, дабы отдохнуть и заодно удовлетворить настойчивые сигналы от наших изобретателей. Они давно хотели мне показать что-то новенькое, однако времени на это у меня как-то не находилось. Невероятно! Непроизвольно вырвался у меня возглас восхищения при первом взгляде на абсолютно целый космический корабль, стоявший посредине подводного ангара. И как вам так быстро удалось привести его в порядок? Я смотрел на довольные произведенным эффектом лица мужиков. Да тут все вообще просто. Махнув рукой, фыркнул наш Кулибин, кличка так крепко прилипла к нему, что даже ник поменялся. Мы более-менее смонтировали оторванные куски на их прежние места, частично восстановили деформировавшийся силовой набор, срастили разорванные трубки жидких компонентов и проводку. Только реакторы оживать никак не хотели, пришлось придумывать, как запитать корабль от внешнего источника тока. Благодаря помощи первомага придумали мага, электрические преобразователи большой мощности. А дальше, когда мы подобрали нужное напряжение, включилась встроенная в корабль система автоматического восстановления повреждений. Там сплошные нано, микро и прочие роботы, вот они то всю основную работу и проделали, Нам лишь потребовалось обеспечить их расходными материалами, пихая им все подряд. И что, он уже готов лететь? Я просто не мог поверить, что все окажется так просто. Мой вопрос мгновенно сбил восторженный настрой с лиц наших изобретателей. «Командир, может, вы сами внутри взгляните?» – осторожно спросили меня. «Если вы этот корабль где-то нашли, то он вас то за своего хозяина и признает?» «Вот оно что!» Мужики споткнулись о систему авторизации и уже изнывают от безделья, не в силах идти дальше. «Значит, пора подкинуть им новых задач, более приземленных, так сказать». Прислушавшись к своей интуиции, которая подло отмалчивалась, к слову, решился провести эксперимент с посещением ожившего корабля. В крайнем случае, успею телепортироваться, а магический щит должен выдержать неожиданный первый удар сработавшей защиты от несанкционированного проникновения. Впрочем, корабль совершенно не препятствовал нашему дружному появлению во внутренних помещениях. Вот только какой-либо пользы это нам не давало. Банально отсутствовали какие-либо заметные органы управления, даже ручки на дверях. С ними-то уже успели кое-как разобраться, для открытия оказалось достаточно провести рукой по их поверхности. А вот в пилотской кабине или рубке управления, представляющей собой небольшую капсулу с единственным креслом, ложементом, зацепиться глазу вообще ни за что. Ни экранов, ни рукояток или кнопок, и лишь самостоятельно включившийся при нашем появлении тусклый свет потолка говорит о том, что корабль действительно жив и замечает присутствие людей у себя на борту. Походив туда-сюда и не найдя способов более активного вмешательства, разочарованный народ подался на выход. И тут моя интуиция решила подать голос. Выпроводив всех на улицу, попросил оставить меня одного. Подумать, мало ли озарит чем крепким да по темечку. Затем облачился в скафандр пришельцев со звезд, давно лежавший в моей сумке контрабандиста. Перед глазами включился тактический интерфейс с предложением синхронизироваться с внешним источником данных. После моего одобрения открылось диалоговое окно общения с резервным управляющим модулем космического корабля. Основной управляющий модуль отсутствовал, но в текущий момент медленно воссоздавался. И вот когда он войдет в работу, тогда и появится возможность использовать корабль по прямому назначению. Разобрался я и с правом собственности, после экстренного катапультирования прежнего владельца и последующего разрушения конструкции прошло больше 3 лет, и новым владельцем по закону свободного космоса становился тот, кто смог найти и восстановить корабль, а вернее, кто первым включился в заработавшую информационную систему и заявлял на него свои права. Мне виделся в таком подходе прямой намек на активное развитие космического пиратства. Ожидаемая многими новая игра корпораций станет весьма интересной. Вызвал изобретателей обратно, обрадовав их своими достижениями и озадачив предложениями. Одного космического корабля нам все равно не хватит, требуется его детально изучить и научиться строить свои. Благо общение с резервным управляющим модулем позволяло влезать в конструкцию, производить модернизации и выяснять принципы работы отдельных блоков. Теперь им снова будет чем заняться, а то скучающий изобретатель, личность непредсказуемо опасная для всех окружающих. Следующим на повестке дня возник классический вопрос: что делать? Про кто виноват особо не спрашивали, ответ и так очевиден. Имея в достатке свободного времени, народ просто фонтанировал различными идеями с различной степенью безумства, вываливая их на голову руководства. Оно мудрое, пусть разбирается и оценивает. Вот, к примеру, почти готовый проект цельнометаллического линкора с большими пушками во вращающихся бронированных башнях. Только один такой корабль своим наличием способен держать флоты противника в страхе и ужасе. И все бы хорошо, однако где бы на такой корабль нам набрать железо? Грубый расчет показывал, как бы мы ни пыжились, единственный доступный для массовой постройки флота материал – это дерево. Да, на один или даже парочку пароходов мы железо с трудом наскребем. Не развита пока металлургия в этом мире, а главное, нет достаточной добычи руды. Вот только толку с одного железного корабля окажется маловато, с двух тоже не особо. Для покорения просторов океана потребуются флоты и флотилии, множество военных кораблей и судов обеспечения, которые еще требуется где-то построить. Все трофеи Кларисы и наши клановые трофеи – лишь одна капля в том самом океане. Подходящих верфей на нашем материке почти нет, все крупные корабли, так или иначе, раньше строили в Крафаге. Там на этом деле изрядно поднаторели. Флотилии защиты побережья королевств малочисленны и состоят преимущественно из грибных галер, далеко от береговых баз действовать не способны. Торговый флот имеет весьма приличную численность, однако, крупных океанских судов в нем тоже немного. А вот у Крафаги, или уже потенциально противостоящей нам новой континентальной империи, все ровно наоборот. И если с кораблями мы кое-как вопрос решим, то массовую подготовку будущих моряков стоит начинать уже сейчас. Причем, привлекая сторонние силы, ибо ни нашего клана, ни имперских легионов тут принципиально не хватит. Легионеры еще как-то смогут переквалифицироваться в морскую пехоту, а из наших клановых бойцов после стажировки во флоте Кларисы получатся хорошие морские разведчики и лихие абордажники. Собственно, Клариса сама мне эту идею и предложила, предполагая решить свои проблемы. Ей как-то требовалось перевоспитать своих почитательниц, мужа-ненавистниц, а тут представился такой удобный повод. Что будет твориться поначалу в смешанных экипажах, мне даже представлять не хочется. Думаю, наши парни справятся с ошалелыми амазонками, имея лучшую подготовку и значимо больший уровень. Туда в первую очередь начнем переводить второй и даже третий состав клана под присмотром инструкторов из первого, а затем пойдет череда и совсем зеленых новичков после первого этапа обучения. Нам требуется более-менее перемешать и перезнакомить народ, ибо сильное расслоение потенциально опасно и грозит обернуться потерей управляемости, однако пока с этим приходится мириться. Готовых силачей нам взять негде, а про многочисленные проверки на лояльность и общую порядочность каждого кандидата в клановый состав можно и вовсе не упоминать. Уже сейчас минимум треть приходящих к нам на первичный отбор новичков, чьи-то засланцы или просто желающие подзаработать на продаже ценной информации шпионы, любители. Ничего, мы смело берем всех достойных, рассчитывая кого-то перевоспитать или перевербовать, если чужой агент окажется действительно толковым человеком. Пока такой подход вполне оправдывал себя, позволяя нам внедряться в чужие разведывательные сети и даже брать их под свой контроль. Несмотря на все свои подлые задумки, контора нам изрядно помогла, обогатив специфическими знаниями и опытом наших разведчиков и контрразведчиков, заодно избавив от многих иллюзий, которые к тому моменту еще оставались. Трудно жить в мире, где почти никому нельзя верить на слово, а уж дела и вовсе приходится проверять и перепроверять по три раза, дабы впоследствии не оказаться в дураках. Те же конторские под конец своего обучения попытались произвести силовой захват нашего ценного имущества, а именно магического оружия и транспортных шаров. Мы об их планах прекрасно знали заранее, потому просто сыграли в поддавки и только после их феерического по глупости демарша показательно отобрали все обратно, заодно выставив конторе свои претензии, дабы вести дальнейшие разговоры уже на наших условиях. Инцидент, естественно, быстро замяли, списав на дурную инициативу конкретных исполнителей, однако нормального сотрудничества все же не получилось. Ну не желает народ считать нас за равноправных партнеров, чего уж тут поделаешь. Немного подачек с их стороны в реальном мире, немного их же с нашей тут. Вот и вся цена тех давних разговоров о родине с большой буквы. Радуют лишь отдельные контакты из числа прошедших у нас обучение людей. Кое-кто из помолодевших стариков и много молодых, кто вовремя понял современный расклад и видит дальнейшие перспективы. А вот высшие командования спецслужб, а может и еще выше, тут все грустно и печально. Надо ли говорить о том, кто хорошо проинформировал китайцев о нашей потенциальной слабости? Впрочем, там много кто постарался, в первую очередь и сами китайцы, категорически не желавшие видеть под своим боком достойного противника. За последние десятилетия они изрядно обнаглели, молодая и еще не битая сверхдержава, чего с нее взять? Ничего, сейчас раскидаюсь с актуальной текучкой и сделаю китайцам предложение, от которого они гарантированно не смогут отказаться. А если откажутся, то сами себе злобные дураки. Двое мужчин азиатской внешности устроились за столиком китайского ресторанчика на тенистой окраине виртуального города. Один выглядел типичным южным китайцем, мелким, но жилистым, с острым взглядом и бросающийся в глаза властностью, другой имел высокий рост и достаточно массивную фигуру. Кроме того, сложно было определить как его возраст, так и принадлежность к чему-либо официальному. Улыбчивое, располагающее лицо, внимательный взгляд. Однако большинство знатоков мировой политики легко бы опознали в нем несменяемого лидера великой страны. И для них даже бы не возник вопрос, кто в этой паре главный, хотя на самом деле, все было далеко не так однозначно. Предложенные нам условия я считаю не просто неприемлемыми, но и оскорбительными. Эмоционально вспылил властный южанин. Если бы он говорил на каком-либо европейском языке, то, скорее всего, брызгал бы слюной от большого раздражения. Но говорили мужчины на одном из малораспространенных наречий, с которым пасовала даже автоматическая система перевода на другие языки игрового мира, потому они совершенно не опасались подслушивания посторонними. Впрочем, если бы кто из них владел магическим взором, то он бы сумел заметить парочку висящих поблизости шпионских конструктов. Если мы сейчас согласимся с ними, то говорить о нас, как отдельной нации, вскоре более не будет иметь смысла, продолжил выкладывать южанин свои аргументы. Большинство наших людей, даже вернувшись отсюда, будет думать по-имперски, быстро забыв свои национальные корни и традиции. Все прежние захватчики и стратегические партнеры просто подавятся от зависти. Оглянись, все окружающее нас тут, лишь грубая стилизация под древние традиции условного Востока. Мой глаз режут ужасные несоответствия, однако молодежь то воспринимает все это как норму, и даже радуется, замечая похожие мелочи там, где грубо надругались над главным. Нас банально хотят ассимилировать как каких-то дикарей, причем провести операцию поистине ударными темпами. Только жестко навязав окружающим свою волю, мы сможем этому противодействовать. Разве у нас имеются реальные ресурсы для такого навязывания, усмехнулся большой китаец. Или же ты уже готов отказаться от государственной программы экспансии? Ради сохранения собственной идентичности ресурсы всегда найдутся, жестко ответил южанин. Мы должны давить, а не пригибаться. И пусть наши потери окажутся велики, однако такая стратегия заставит других с нами считаться. О какой идентичности ты сейчас говоришь, Вонг? Большой китаец лишь усмехнулся его эмоциональной отповеди. Прежде приходя на наши земли, захватчики лишь обогащали нас своей культурой. Однако в последнее время мы, похоже, отравились англосаксонскими испражнениями, раз даже ты сейчас мыслишь как они. Лицо генерала Вонга дернулось, быстро наливаясь гневом, но тот сдержался от резкого высказывания. «Ты не хуже меня знаешь, что наш язык плохо сочетается с технической культурой современной цивилизации», между тем продолжил говорить большой китаец. «Для формирования полноценного понятийного поля требуется полноценно оперировать минимум 10 000 иероглифов. Про лексическую составляющую языка я и говорить не стану, до сих пор не все наши подданные могут понимать друг друга без привлечения письменности. Именно язык и основанное на нем мышление сильно тормозит нас. Время сохранения давних традиций безнадежно ушло в прошлое, теперь они нам только мешают идти вперед. Вернее, догонять ушедших, слепо следуя за ними хвостиком, часто повторяя их ошибки и просчеты», великий политик современности выдохнул, с улыбкой на губах глядя в сторону своего собеседника.